Теперь я направлял все свои мысли им вслед, чтобы нагнать их, обнять, расцеловать за их смелое начинание, связавшее их на деле с одним из чистейших, прямых революционных практических задач трудящихся. Перед выездом из Таганрога в Ростов-на-Дону я встретился с матросом Полонским, командиром Гуляйпольского вольного батальона, и его братом. Теперь наш Полонский заявил мне, что он не хочет ни идти снова в свою левоэсеровскую партию, ни оставаться в рядах анархистов, а попытался изучить большевизм. Если же и в нем не увидит той силы, которая могла бы свернуть голову вооруженной контрреволюции, то он становится на обывательский путь нейтральности, так как, дескать, жалеет свое здоровье, без которого жить нельзя в рамках существующего. Я изрядно посмеялся над ним и, дав ему просимые 1000 рублей из сумм революционного комитета, уехал в Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону я 3 дня лазил по линиям железной дороги, искал своих коммунаров, но тщетно. Здесь я встретился снова с начальником красных резервных войск Юга России, товарищем Беленкевичем, который снабдил Гуляйполе вооружением. Смотри том 1 моих записок. Мы без всяких обидников откровенно поговорили об общих причинах столь быстрого отступления красногвардейских войск и, в частности, о гуляйпольских событиях 15-16 апреля. Товарищ Беленкевич был человеком особенно прямым и откровенным, и эта черта придавала ему вид подлинного солдата революции. Однако он большевик, который не только мыслит, но и действует по программе своего центра из 3-5 владык. Это обстоятельство вызвало во мне протест, так как я успел уже пережить на пути солдата революции несколько таких моментов, когда необходимо действовать не по указке из центра, а так, как того требует конкретная обстановка, лишь бы, конечно, эти действия не шли вразрез с руководящей идеей революции. Беленкевич сообщил мне, что он лично распорядился подать отдельный эшелон нашим коммунарам, чтобы они были свободны в своем отступлении. По его словам, они проезжали здесь, сейчас, очевидно, направились далее вглубь страны. Но трудно определить, сказал товарищ Беленкевич, по северо-кавказской ли линии железной дороги они направились, или же через Лиски и Воронеж. Пускаться вдогонку за ними в направлении на Лиски-Воронеж Беленкевич мне не советовал, так как, по его словам, на этой линии очень часто казачьи контрреволюционные отряды останавливали поезда и всех маломальски подозрительных из пассажиров расстреливали. Эта предупредительная любезность Беленкевича задержала меня на несколько дней в городе Ростове. Глава 5. Моя встреча с ростово-нахичеванскими и приезжими в Ростов анархистами. Не знаю, чем занимались наши ростово-нахичеванские товарищи в эти тревожные для города Ростова дни. До того весь 17-й год и минувшие месяцы 18-го эти товарищи издавали серьезную еженедельную газету «Анархист». По газете видно было, что товарищи имели идейное влияние на трудящихся города и окрестностей и вели среди них воспитательную и организационную боевую работу, пытаясь одновременно ввести в строго организационные формы анархистское движение. Теперь же, в первые дни моего пребывания в Ростове, я не нашел этой газеты и не встретил никого из товарищей Ростова-Нахичеванской группы. Зато в первый же день, как только я потерял всякую надежду разыскать членов сельскохозяйственных коммун Гуляйпольского района и остановился в Ростове с целью разыскать анархистов, я натолкнулся на вечернюю газетку «Черное знамя» формата в 1/16 печатного листа с информационными сведениями на обеих страничках, исключительно о положении фронта революции против контрреволюции, с неполными, в большинстве случаев неточными и даже ложными сведениями. Редакция этого пресловутого анархического органа перемещалась из одного отеля в другой, и это затрудняло не только меня лично, но и многих анархистов, прибывших в Ростов из Одессы и других городов юга Украины, желавших разыскать ее, выяснить лиц, представлявших ее. Помню, я проходил по базару толкучки с намерением купить исподнее белье, чтобы после 3 недель переодеться. Я встретил на этом базаре товарища Григория Борзенко, серьезного товарища, работавшего в свое время в Одессе и Харькове.